жить под защитой твоих крыл. Буду я в мире Божьей любви. Ночь настанет, и я не устрашусь, когда я под защитой Божьих крыл. Под защитой. Под защитой твоих крыл.